Глава шестая. Утро воскресенья у Лины не задалось с самого начала. Во-первых, она выключила будильник и прикрыла глаза. На минуточку. Минуточка растянулась почти на час, потому что нет слаще сна, чем после звонка будильника. Даже если выспался и готов вставать, стоит прозвенеть будильнику — все. Сон наваливается с непреодолимой силой. Лина плыла на волнах сна, когда ее резко заставило распахнуть глаза чувство того, что что-то здесь не так. «Демин!» Лина села в постели. Стильные минималистичные часы на стене показывали, что до встречи у нее всего полтора часа. И если немедленно не начнет собираться, неприлично опоздает. Завтраком пришлось пожертвовать в пользу косметики. Больше солянки влезет. А вот явиться на встречу в натуральном виде – это слишком безответственно. Умывшись, она спокойно села и потратила 15 минут на макияж. А вот потом... Блин, блин, блин! Лина угорелой белкой металась по квартире, пытаясь закинуть в сумку все необходимое и одновременно натягивая носки. «Я не опоздаю, я не опоздаю», как мантру повторяла она, надевая кофту. Хорошо, что в гардеробе все вещи легко компонуются. Модульность и капсульность. И выдох. Наконец и джинсы были побеждены. Еще минута на то, чтобы пригладить волосы, потом сумку в руки, ноги в ботинки, пуховик можно натянуть и на ходу. Открыв дверь подъезда, Лина сделала шаг и остолбенела. «Да ну нет!» — захныкала она. «Тебя ж не стояло!» Последняя фраза относилась к снегу. Беленький, пушистенький, он красиво так покрывал все вокруг слоем в сантиметров 10. Конечно, дороги никто еще не почистил, только накатали, да и ее машина красовалась шубкой. Прищурившись, Лина на едином дыхании лихо завернула ажурную трехэтажную конструкцию. Благо, никого из родителей поблизости не было, и воспитательный подзатыльник ей не грозил. «Вчера тебя не стояло!» – прошипела Лина, направляясь к машине. По прогнозу, эту красоту ждали завтра, но, видать, снег очень спешил. Пришлось доставать щетку и плясать вокруг машины, тратя драгоценные минуты на очистку ее от снега. Такая зарядка Лину в хорошее расположение духа не привела, но была маленькая надежда, что Демин тоже задержится. Почистив свою красотку, Лина наконец-то села за руль. Выдохнула, стараясь успокоиться. Нервничать за рулем – путь к аварии. «Не успею», – пришлось признать свой провал. «Нужно звонить». Но сделать звонок она не успела, ее опередил Демин. «Здравствуйте, Арсений». Медовым голосом произнесла Лина, принимая входящий и радуясь своему самообладанию. «Доброе утро, Ангелина!» Мужской голос ласкал слух. «Хотя, конечно, не очень, я звоню сказать, что задержусь. На дорогах небольшие пробки, хоть и воскресенье». «Ничего страшного», — Лина улыбнулась. «Я и сама изо всех сил старалась не опоздать, но тоже, похоже, не смогу подъехать вовремя. Я вас обязательно дождусь, если доберусь первой. Ох уж этот снег в декабре!» Звонко засмеялась она. «Да», — хмыкнул Арсений. «Такая неожиданность. В основном, конечно, для коммунальщиков. Потому что утром в выходной спать нужно, а не осложнять дорожное движение», — пошутила Лина. «И не говорите», — хохотнул Арсений. «О, мы поехали. Увидимся на месте». И сбросил вызов. «Конечно, увидимся». Голос Лины уже не звучал мягко. «Сейчас вот этому идиоту шею сверну и увидимся. Ты что, придурок, на летней резине?» Потратив немного нервов, она все же добралась до места назначения. Снежная каша на дорогах не способствовала спокойствию, и парковалась она в состоянии горгоны. «Вдох, выдох». Лина на пару мгновений прикрыла глаза. От Арсения еще минут 20 назад пришло сообщение, что он на месте и поднялся в квартиру. Чуть успокоившись, Лина достала зеркальце, поправила макияж, провела по хвосту пару раз расческой, делая волосы гладкими. Спокойно взяла сумку и вышла из машины. Образ успешного профессионала портил начавший подавать сигналы бедствия желудок. «Вот чего не догадалась бутер какой сделать?» — ворчливо спросила саму себя Лина, осторожно идя по брусчатой дорожке к подъезду. «Успела бы в пробке перекусить. Но уже поздно. Оставалось надеяться, что желудок не выдаст свою песню в самый неподходящий момент. Это будет выглядеть очень стрёмно. Очень». Лина подошла к двери и набрала Арсения. Тот ответил после первого же гудка. «Я на месте», — радостно сообщила Лина. «Скажите код от домофона, пожалуйста». «83», — ответил Арсений. «Нужно было позвонить раньше, я бы вышел встретить». «Все нормально», — это Лина уже произнесла в домофон. «Поднимайтесь, лифт работает. Этаж 5», — прозвучало в ответ. «Мы с вами тут и там говорим». Голос Арсения доносился из динамика домофона и из сотового. Лина только рассмеялась. Она любила людей с чувством юмора. Можно надеяться, что сотрудничество с Деминым не будет сильно сложным. Подъезд порадовала отделкой из хороших материалов и приятными цветовыми сочетаниями. Не люкс, но на бизнес-класс может и потянуть. Лифт был еще закрыт всякой защитной ерундой, но главное, что работал. Едва двери расползлись в стороны, на пятом этаже, как в шаге от лифта, Лина увидела Демина. «Добрый день». Он широко улыбнулся, и Лина едва не забыла выйти из лифта. «Здравствуйте». После секундной паузы все же взяла себя в руки. «Ну что, симпатичных мужиков не видела, что ли?» «Прошу сюда», — Арсений сделал приглашающий жест рукой. Дверь одной из квартир была открыта, и Лина с важным видом прошагала внутрь. Квартира встретила ее черновой отделкой и потрясающим запахом кофе. Лина повела носом, принюхиваясь. Запах кофе был просто умопомрачительным. А еще в воздухе витали нотки корицы, гвоздики, еще каких-то пряностей. И тут Лина еще раз принюхалась, не веря своему носу. Пахло поджаренным хлебом и колбасой. «Как видите, Арсений прошел в большое помещение, разделенное несущими колоннами. Тут только стены по периметру. Я совершенно не понимаю, как это превратить в квартиру. Что-то я даже не подумал какой-нибудь ящик сюда притащить, на который можно было бы вещи кинуть. Ничего, я привычная», — улыбнулась Лина. Отсутствие удобств ее совершенно не волновало. Манил запах кофе и, возможно, бутерброда. «Ой», — спохватился Арсений. «Я успел сбегать в кофейню, тут недалеко есть приличное заведение. Взял нам по кофе и бутерброду. Правда, у них это называется брускетта, но вид имеет самый аппетитный. Я просто пока в пробке стоял, очень проголодался». «Да я вообще не завтракала», — мысленно воскликнула Лина. Но как воспитанная и приличная девушка, конечно, не сказала, что готова съесть хоть эту брускетту, хоть любой другой бутер. «Кофе зимним утром — то, что надо», — улыбнулась Лина. «Поставил все на картонку возле батареи». Виновато улыбнувшись, Арсений завернул за тонкую стену, видимо, отделявшую ванную комнату. К сожалению, не подумал о том, где присесть. «Да боже мой, какая проблема!» Про себя хихикнула Лина, проходя следом. Она открыла объемную сумку, авоську, как обзывал брат стильную дизайнерскую вещь, порылась там и достала влажные салфетки. Под внимательным взглядом Арсения протерла подоконники, потом выудила из сумки маленький мешочек, такие всегда были с собой под мусор, скинула салфетки туда, снова порылась, нашла полиэтилен, которым закрывают пол или мебель при ремонте, постелила на пол, поставила на него сумку, сняла и положила куртку и шарф, и, наконец, села на подоконник. «Может, так?» — улыбнулась Арсению. Линка вела себя сдержанно, с достоинством, но молилась, чтобы живот не выдал требования немедленно его накормить. «Вот тогда конфуз будет». «Вы ко всему готовы», — явно впечатлился Арсений. Лина с видом королевы согласно кивнула. «Тогда можно попросить у вас салфетку вытереть руки?» «Конечно». Лина, наклонившись, выудила пачку из сумки. «Антибактериальные». «Чувствуется опыт», — хохотнул Арсений, беря салфетку, потом ее убрал в мусорный пакетик. «Кофе?» «Не откажусь», — Лина улыбнулась благосклонно. «Пахнет потрясающе. Специи?» «Да, это какой-то зимний вариант». Арсений подал Лине стаканчик с кофе и коробочку с брускеттой. Милая девушка заверила, что для снежного солнечного утра в самый раз. Взяв свою порцию, Демин устроился на другом краю подоконника, благо длина и ширина позволяли. «Так расхваливала», — продолжил, открывая коробочку. «Кофе там такой-то, корица, кардамон, еще всякого добавлено. Надеюсь, это хотя бы съедобно». «Это должно быть вкусно», — успокаивающе произнесла Лина. Лично она съест и выпьет все. Брускетта в коробочке выглядела настолько аппетитно, что приходилось прилагать огромные усилия, дабы вести себя прилично. Нормальный такой кусок поджаренного хлеба сантиметров 15 длиной, сверху щедро навалено начинки из поджаренного бекона, помидорок черри, рукколы и мягкого сыра, еще побрызгано каким-то соусом. Лина, впившись в шикарный бутерброд, едва не застонала от удовольствия. Это было потрясающе вкусно. Она даже глаза прикрыла, наслаждаясь брускеттой. Да господин Демин, можно сказать, почти идеальный мужчина. Жаль только, что бутер всего один. Но зато какой здоровый. Еда приятно осела в организме, подняв настроение Лины почти до верхней планки. Гастрономический оргазм. «Отличный бутерброд!» Арсений улыбался, глядя на Лину. «Девушка была права. Вкусный!» — согласилась Лина. «Теперь попробуем, что там наколдовали с кофе». Кофе тоже был очень вкусный, даже несмотря на то, что успел прилично остыть. Лина наслаждалась каждым глотком. Она чуть развернулась, чтобы смотреть в окно. Вид открывался гораздо более красивый, чем из ее окон. Излучина реки, заснеженные деревья, все такое пока еще беленькое и чистенькое, сверкало в лучах яркого солнца. Корица, кардамон и гвоздика напоминали глинтвейн, и это так прекрасно сочеталось с зимним утром, что Лина была почти счастлива. «Вы обязаны показать мне эту волшебную кофейню», — мягко произнесла она, продолжая смотреть в окно. Демин в ее личном рейтинге уверенно поднимался вверх. На самой вершине давно и прочно торчал старший братец. Тоже не идеал, но где-то рядом. «Я вас туда приглашаю, когда закончим здесь». Слова Арсения вызвали у Лины легкую улыбку. Неужели у них начинается флирт? И как умело выстроил фразу. Но в эту игру так интересно играть вдвоем, поэтому Лина коварно ушла от ответа, переведя тему. «У вас есть какие-то мысли по поводу того, как должна выглядеть ваша квартира?» Задав вопрос, сделала еще глоток кофе. «Эх, там уже почти пусто. Обстановка, цвета, зоны для отдыха или спорта. Расскажите о вашем видении». Лине было не только необходимо узнать хоть что-то, но и просто нравился голос Арсения. «С таким голосом только на радио работать. В ночном эфире».